Глава «Ща», в которой у Никиты появляются щупальца, и он щупает щит. Никита дернул ногой, так как что-то щекотало его за пятку. Прошла секунда, и снова стало щекотно. «Но, мам, я еще сплю!» — протянул он и снова дернул ногой. Щекотка на какое-то время прекратилась, а потом снова продолжилось. Мальчик снова дернул ногой, и тут раздалось тихое хихиканье. «Что?» Никиту как подбросило в постели, ведь должна прийти следующая фея, а он спит, все проспал. «Доброе утро, герой!» Поздоровалась с ним феечка, которая сидела на одеяле возле его ног и щепочкой щекотала его пятки. «Доброе утро!» — обрадовался мальчик. «Я фея Ща, и сегодня мы будем учить букву Ща. Ты готов?» «Конечно!» — Никита спрыгнул с постели и вскрикнул, так как вместо мягкого ковра его ноги оказались на мелких камушках, ровно покрывающих пол. «Что это?» «Щебенка, конечно же! Надевай тапочки и проходи к столу. Я тебе приготовила завтрак. Ты любишь щи?» «Ну...» Мальчик помялся. Ему было неудобно говорить фее, что он не очень любит щи с капустой, да еще на завтрак. «А какие именно щи?» Уточнил он, с опаской глядя на тарелки, стоящие на столе. «А любые!» Жизнерадостно ответила фея Ща. «Из свежей капусты, из квашеной капусты. Но самые важные сегодня щи – это зеленые, из щавеля. И еще вкусные пирожки с щавелем и сахаром. Будешь?» Мальчик подумал и кивнул. «Пирожки – это хорошо. Ну и зеленые щи – тоже хорошо, раз уж они с щавелем». «А еще что-нибудь будет?» – стесняясь, спросил он. «Я тебе еще могу предложить щил под когылья», – подумав, сказала фея. «А это что?» – распахнул глаза Никита. Он впервые слышал такие слова. «Отваренные пирожки с мясом», – пояснила фея. «Марийская кухня». «Отваренные пирожки?» Никита подумал и сказал: «Знаете, фея Ща, мне хватит обычных пирожков с щавелем. Я их очень люблю». Фея лукаво улыбнулась, но спорить не стала. Герой начал завтракать, а она сделала несколько кругов по комнате. Ее крылышки часто махали, и вдруг Никита понял, что он видит не только фею, но еще и двух птичек размером с воробья, которые летали следом за ней. А потом за ними по полу побежала, переступая длинными желтыми лапками, птица с белой грудкой и пестрыми спиной и крылышками. Мальчик так и застыл с недонесенным до рта пирожком, а фея и ее спутники продолжали бегать и летать по кругу. «Фея Ща!» — не выдержал Никита. «А кто это с вами?» «Щегол Щур», — указала она на летящих за ней по воздуху птиц. «И щеголь», — и показала на птицу, бежавшую по полу. «Змею щитомордника будем приглашать?» «Нет-нет», — воскликнул мальчик и на всякий случай поджал ноги. «Лучше какого-нибудь зверя». «Зверя могу позвать всего одного». Пролетая мимо него на большой скорости, крикнула фея Ща. «Но зато очень симпатичного. Встречай, Щелезуб!» И не успел Никита моргнуть, как прямо перед ним появился диковинный зверек со светлой шерсткой. Глазки у него были малюсенькие-малюсенькие, зато на лапках имелись длинные острые когти. Формой тела Щелезуб напоминал крысу. У него был такой же длинный хвост и сильные лапки, которыми удобно рыть землю, чтобы искать насекомых. Но главное в его внешности было не это, а нос. Никита даже засмеялся, глядя на длинный смешной носик щели зуба. Из-за этого у зверька был очень комичный вид, как у игрушки. Щелезуб посмотрел на мальчика бусинками глаз, пошевелил длинным носиком и принялся лапками ворошить щебенку на полу. Наверное, он хотел найти червяка. Тут к Никите подлетела фея Ща. Она устало присела на край стола и свесила ножки вниз. «Никита, угости птиц, пожалуйста, а потом займемся делами». Мальчик послушно выполнил ее просьбу, дожевал пирожок с щавелем и спросил: «А что мы будем сегодня делать?» «Щупать щупальцами щит, щекотать щеткой щели зуба, щипать щипцами щетину», — задумчиво ответила фея. «Еще гладить по щеке, смотреть на щуку, пролазить в щель и щебетать». «Какие странные занятия!» – удивился Никита. «Уж какие есть!» – обиделась фея. «Буква такая, ничего не могу поделать!» «Нет-нет, я не против!» – поспешил сказать мальчик, чтобы не обижать свою сегодняшнюю учительницу. «Тогда протяни руки!» Мальчик вытянул руки перед собой. Фея взмахнула волшебной палочкой. «А-а-а!» — закричал Никита, глядя на то, что только что было его руками. «У меня вместо рук щупальца, как у осьминога!» «А чего так кричать?» — фея демонстративно потерла ушки. «Я же тебя предупредила, что сейчас мы будем щупать щупальцами щит!» «Но я же не знал, что у меня вырастут щупальца!» — испуганно сказал Никита. И посмотрел на большой рыцарский щит, который появился у стены. «Иди, щупай!» — велела девушка и укоризненно вздохнула. «Да, все-таки эти феи очень странные», — подумал Никита, подходя к щиту. Он с опаской протянул одно щупальце и положил его на щит. Щупальце пошевелилось и присосками присосалось к металлической поверхности. «Ой!» – пискнул мальчик. Он попытался отдернуть щупальце, и у него это легко получилось. Тогда он попробовал еще раз и еще раз, а потом вошел во вкус, так как это оказалось очень забавно. Присоски на щупальцах с чпоканьем прилипали и отлипали. Когда Никите надоело, фея вернула ему нормальные руки, и он щеткой щекотал щели зуба по мягкой шерстке. Потом они с феей делали все остальное, что она предлагала. И, наконец, стали учиться писать букву «Ща» мелом на доске. «Смотри, буква «Ща» выглядит так же, как буква «Ша», но у нее есть хвостик». «Может, крючок?» – уточнил Никита. «А может и крючок, но мне больше нравится хвостик», — улыбнулась учительница. Вечером во время ужина Никита клал ладошки на стол и пытался сделать так, чтобы они прилипали к столешнице, так же, как это делали его щупальца. Но, конечно же, у него ничего не получалось, а мама с папой смотрели и не понимали, что же он такое делал, но не мешали ему играть.